Глава четвертая. На следующий день рано утром, когда Антон Бирюков и Слава Голубев только-только появились на работе, в кабинет вошел высокий мужчина в полосатой рубашке, заправленной в брюки под широкий ремень с латунной пряжкой одра. Кудрявые волосы его были взлохмачены, а моложавое лицо казалось предельно усталым. «Вот соседка вручила», — передав Бирюкову повестку, глухим голосом сказал он и, не дожидаясь приглашения, обессиленно сел на стул. «Деменский Юрий Павлович», — уточнил Антон. «Да». «Где вы находились двое суток?» «Ключ от квартиры искал. Соседка дала слесарю из домоуправления. Поехал к нему, его дома нет». Один знакомый подсказал, что Анатолий собирается на Обское море на рыбалку. Я туда, в районе Бердска, все рыбные места обшарил. «Юрий Павлович», — перебил Антон, — «называйте не только имена, но и фамилии своих знакомых». «Пожалуйста, фамилия слесаря Овчинников, зовут Анатолий, как я уже упоминал. Насчет его рыбалки подсказал Алик Зарванцев, художник. У оперного театра живет». Деменский быстро назвал адрес. «Знаете, из-за чего вас пригласили в уголовный розыск?» «Что-то туманная соседка сегодня рассказывала, я ничего толком не понял. Какая женщина, каким путем в мою квартиру попала? Наверное, Овчинников кого-то приводил». «Кого он мог привести?» «Это невозможно угадать. По женской части Анатолий такой специалист, что...» Деменский брезгливо усмехнулся. Словом, бабник-перехватчик. Бирюков достал из стола фотоснимки потерпевшей, сделанные экспертом-криминалистом на месте происшествия, и передал их Деменскому. На лбу Юрия Павловича мигом выступила мелкая испарина. «Узнаете?» — спросил Антон. «Бывшая моя жена. Фамилия, имя, отчество ее». «Холодова Александра Федоровна. Где она живет, работает?» «Я ничего не знаю», — почти закричал Деменский, но тут же взял себя в руки. «Могу рассказать лишь о прошлом. С Холодовой мы поженились в Омске. Я там работал на заводе. Саня заведовала книжным магазином. У нее был годовалый сын, Сережка. Хотя до нашего брака она официально замуж не выходила. Из Омска меня перевели в Челябинск. Саня со мной туда приехала, опять за бумагом в книжный устроилась. Можно я закурю?» «Курите». Антон подвинул к Деменскому пепельницу. Юрий Павлович нервно достал пачку сигарет и газовую зажигалку. Сделав несколько жадных затяжек, продолжил. 3 года назад, в декабре, меня на 2 месяца командировали в Новосибирск. Накануне новогоднего праздника я решил внезапно нагрянуть домой, так сказать, сюрприз жене преподнести. Самолетом из Новосибирска до Челябинска, как знаете, всего 2 часа. 31 декабря в 8 вечера я уже был дома. В квартире ни души. На столе 2 бутылки из-под шампанского, стаканы, ополовиненная коробка дорогих конфет. Постель не заправлена, измята. Деменский глубоко затянулся. «Короче, новогоднюю ночь я метался по своей квартире, как тигр по клетке. Жена заявилась через сутки. Пришла с молодым летчиком на веселе. Увидев меня, опешила. Наивно стала оправдываться, что встречала Новый год у друзей, а летчик, якобы муж подруги, всего-навсего проводил ее домой ввиду позднего времени». Не стану скрывать, залепил жене пощечину и ушел из дому. После добился перевода в Новосибирск. Холодова осталась в Челябинске. На этом отношения кончились? Полностью. Я обратился в суд, и через 1,5 года нас развели. Вы больше с Холодовой не встречались? Нет. Зачем она приехала в Новосибирск и почему оказалась в вашей квартире? Не знаю. Юрий Павлович, Бирюков, собираясь с мыслями, помолчал. Случилось серьезное происшествие. Неизвестно, выживет Холодова или нет. Нам надо по горячим следам разобраться. Если в этом происшествии, говоря юридическим языком, состав преступления, вы знаете Холодову и круг ее знакомых лучше, чем кто-либо другой. Помогите нам». На скулах Деменского ходуном заходили желваки. Раздавив в пепельнице быстро искуренную сигарету, он тут же закурил другую. Сильно затянувшись, уставился взглядом в пол и с неохотой сказал: «За сутки до случившегося Овчинников и Зарванцев были с Холодовой в ресторане «Орбита». Крепко там выпили». «Они что, друзья?» — спросил Антон. Юрий Павлович усмехнулся. «В их компании дружба — понятие относительное. Нужен человек, с ним общаются, нет, контакт рвется». «Что вас с ними связывает?» «Абсолютно ничего. Овчинников для меня просто слесарь нашего домоуправления. А Зарванцев?» «Года три назад Алик у нас на заводе дизайнером работал и вел кружок любителей живописи. Там мы познакомились. Я в то время сильно увлекся красками». «Когда вы портрет Холодовой писали?» — внезапно спросил Антон. Деменский смутился. «Перед отъездом в Свердловск как-то навалилось семинорное настроение. Решил проверить свою зрительную память». «По-моему, вы хорошо владеете кистью». «Какое там хорошо? По сравнению, скажем, с тем же Зарванцевым, я дилетант». «Зарванцев хороший художник?» «Оформитель Алик прекрасный, ну и профессионал, словом». «А как человек, что он с собой представляет?» «Очень скромный, однако любит вводить знакомства со знаменитостями и влиятельными людьми. Из простых смертных, пожалуй, с одним Овчинниковым общается. Анатолий, в общем-то, неплохой парень. У него что на уме, то и на языке. Вдобавок, неудержимая энергия и потрясающий оптимизм. Алику как раз этого не хватает». «Понятно», — сказал Антон. «Вы их познакомили?» «Напротив, впервые я встретился с Овчинниковым у Зарванцева. Они вместе в школе учились». «Как Холодова оказалась в их компании?» «Зарванцев говорит, что Овчинников привел Саню в орбиту. Больше он и ничего не знает». «О чем они говорили в ресторане?» «Я не интересовался у Алика ресторанным разговором». «Куда исчез Овчинников?» «Не знаю». Деменский рассеянно посмотрел на кончик сигареты. «Может быть, подался в раздумье. На Обском море есть такой рыбачий уголок». «На чем туда можно добраться?» «У Анатолия собственный катер с подвесным мотором. Он ведь бывший речник». Бирюков быстро написал Голубеву записку: «Позвони в госинспекцию по маломерным судам. Пусть поищут А.Н. Овчинникова в раздумье. Если найдут, сразу в Новосибирск. Мы здесь встретим». Голубев вышел из кабинета. Глядя, как Деменский нервно прикуривает следующую сигарету, Антон вспомнил полную пепельницу окурков на кухонном столе в квартире Юрия Павловича. «Холодова курит?» — неожиданно спросил он Деменского. «Нет», — коротко ответил Юрий Павлович и тут же поправился. «Впрочем, когда сильно нервничает, хватается за сигарету. Странный вопрос». «Ничего странного», — спокойно сказал Антон. «Экспертизой установлено, что Холодова перед происшествием выкурила почти полпачки сигарет». Деменский растерянно посмотрел на зажигалку, которую держал в руке. «Не похоже на Саню». «Вы спички балабановской экспериментальной фабрики покупали?» «Какие?» «С зелеными головками в картонном коробке». Юрий Павлович, словно демонстрируя, показал Антону зажигалку. «Много лет вот этим пользуюсь». Антон Бирюков раскрыл папку со следственными материалами, накануне взятыми у Маковкина для изучения, отыскал помятый листок с начатым заявлением прокурору и, подавая его Деменскому, спросил: «Не знаете, чей это почерк?» Деменский нахмурил брови. «Кажется, Холодова писала». «О чем она хотела заявить?» «Честное слово, не знаю». Бирюков показал письмо со стихами. «А это послание вам знакомо?» Деменский тыльной стороной ладони вытер лоб и тихо ответил. «Это Саня после новогоднего конфликта мне присылала. Стихи я переписал из сборника Рубцова. Хотел отправить Сане, но передумал. Помню, сунул в какую-то книгу и забыл». Между тем, письмо обнаружено в кармане платья Холодовой. «Видимо, Саня рылась в моих книгах и нашла». Юрий Павлович сосредоточенно рассматривал листок. «Истерику какую-то под стихами написала. Раньше не было этого». Бирюков пробежал взглядом по письму. «Послушайте, Юрий Павлович, две фразы. Первая. Состояние было ужасное, и продолжалось оно до твоего звонка. Фраза вторая. Реваз меня теперь не беспокоит. Все пока тихо». Взгляды Бирюкова и Деменского встретились. «О каком звонке идет речь, если вы полностью порвали отношения с Холодовой? И кто такой Реваз?» Деменский смутился, как уличенный во лжи ребенок. Отведя взгляд в сторону, невнятно забормотал. «Видите ли, в чем дело? Так получилось, что... Короче, я действительно звонил Холодовой после конфликта. Извинился за пощечину. Понимаете, ударить женщину. Что касается Реваза, то это Санин знакомый еще с омской поры. Кто он такой?» «Реваз Давидович Степнадзе, пенсионер. Живет в Новосибирске на Затулинском жилмассиве по улице Зорге. Летом подрабатывает проводником в пассажирских поездах. Измучил Саню своими заказами на дефицитные книги». «А вы что заказывали Ревазу Давидовичу в Адлере?» Сделав ударение на слове «вы», опять задал вопрос Антон. Деменский растерялся. «Фруктов просил привезти». «Кажется, нашелся мужчина кавказской наружности», — с облегчением подумал Бирюков, отыскивая в следственных материалах телеграмму из Адлера. Найдя ее, протянул Деменскому. «Прочтите, пожалуйста, вслух». «Заказанное достал, встречай, Реваз», — без пауз монотонно проговорил Юрий Павлович. «Встретили?» «Я ведь в Свердловске был, впервые вижу эту телеграмму». Антон помолчал. «Неужели, Юрий Павлович, фрукты в Адлере стали такой редкостью, что их непременно надо доставать?» Деменский ошеломленно уставился в телеграмму. «Не знаю, почему Реваз Давидович так написал. Конечно, правильнее было бы «заказанное купил». И вдруг словно догадался. Степнадзе, вероятно, слабо разбирается в тонкостях русского языка. Видимо, в его понимании «купил» и «достал» одно и то же. Исподволь, наблюдая за Деменским, Бирюков подметил характерную деталь. Как только разговор зашел о Степнадзе, Юрия Павловича вроде подменили. Он стал походить на человека, не привыкшего лгать, но волею сложившихся обстоятельств вынужденного это делать. Чтобы проверить свое предположение, Антон решил перевести разговор на другое. «Где вы в Свердловске жили?» «У двоюродной сестры на улице Минометчиков, 38», — быстро ответил Деменский и, назвав номер квартиры, с явным облегчением добавил. «Можете проверить». «Проверим», — убирая телеграмму, — сказал Антон. «Как фамилия вашей сестры?» «По мужу Данаева Анна Сергеевна». «Когда вы появились в Новосибирске?» «21 августа утром прилетел». «Не ошибаетесь?» Первый раз за время разговора Юрий Павлович чуть-чуть улыбнулся. «Я в здравом уме и трезвой памяти». Бирюков недолго помолчал. «По имеющимся у нас сведениям, 21 августа вы из Свердловска никуда не улетали». На лице Деменского снова появилась растерянность, однако он быстро с ней справился и с наигранным пафосом воскликнул. «Правильно! 21 из Свердловска я не улетал, я из Челябинска в Новосибирск прилетел. Понимаете, как получилось? Когда защитил диплом, время еще оставалось. Решил навестить старых челябинских друзей и почти двое суток у них провел. Ездили на природу». «С Холодовой там встречались?» «Нет, зачем мне с ней встречаться?» «Торопливее, чем следовало», — ответил Деменский и сразу посмотрел на графин с водой. «Разрешите?» «Пейте на здоровье». Юрий Павлович, чуть не расплескав воду, наполнил стакан, поднес его ко рту и опорожнил такими крупными глотками, словно несколько суток кряду страдал от жажды. Когда он сел на прежнее место, Бирюков пригласил в кабинет понятых и разложил на столе несколько протоколов с наклеенными и скрепленными печатью фотографиями, среди которых был снимок Сипенятина. Объяснив суть дела, попросил Юрия Павловича внимательно посмотреть фотоснимки и сказать, не знает ли он кого-либо из сфотографированных. На лице Деменского появилось такое напряженное выражение, как будто его внезапно попросили решить в уме неимоверно трудную задачу. Долго, слишком долго рассматривал Юрий Павлович фотоснимки, но так никого на них и не признал. Отпустив понятых, Антон посмотрел Деменскому в глаза. «И еще вопрос. У кого вы купили старую Библию, принадлежавшую некой Дарье Сипенятиной?» Брови Деменского удивленно дернулись, однако ответил он на этот раз, не задумываясь, и, как показалось Антону, искренне. «Кажется, года два назад или побольше, точно не помню. По моей просьбе Алекс Зарванцев где-то раздобыл». «Где конкретно?» «Не интересовался этим». Уточнив несколько второстепенных вопросов, Бирюков дал прочитать Деменскому протокол, и когда тот расписался в правильности своих показаний, предложил Юрию Павловичу пройти вместе с ним в научно-технический отдел, чтобы там выполнить формальности, связанные со взятием образцов отпечатков пальцев. «Зачем все это?» — глухим бесцветным голосом спросил Деменский. «Порядок такой», — с ноткой извинения сказал Антон. Юрий Павлович молча направился к двери. Взявшись за ручку, неожиданно обернулся к идущему следом Бирюкову. «Скажите, товарищ капитан, врачи спасут Холодову?» «Должны спасти», — уклончиво ответил Бирюков. Вскоре после того, как Антон вернулся из научно-технического отдела к себе в кабинет, пришел и Слава Голубев. Госинспекция по маломерным судам подтвердила, что Анатолий Николаевич Овчинников имеет собственный катер «Прогресс» с подвесным мотором «Вихрь-30», но недавно за управление катером в нетрезвом состоянии лишен водительских прав. Узнав, что он вышел на своем «Прогрессе» в Обское море, начальник инспекции пообещал немедленно отыскать нарушителя и доставить его в Новосибирск. Скороговоркой пересказав полученные сведения, Голубев спросил Бирюкова: «Ну и как Деменский?» Бирюков нахмурился. «Не договаривает что-то Юрий Павлович, вроде как боится». «Хоть что-то ценное сказал?» «Конечно». Выяснился Слава мужчина кавказской наружности, Ревас Давидович Степнадзе, работает проводником. «Что будем делать?» «Дел хватит, прежде всего свяжись с уголовным розыском Свердловска и попроси выяснить, когда, до какого города вылетел от них Деменский, и действительно ли жил он у своей сестры на улице Минометчиков вот по этому адресу». Оторвав от настольного календаря старый листок, Бирюков написал номер дома и квартиры. После того, позвонив у розыск Челябинска, пусть разузнают, что можно о Холодовой, и проверят в аэропорту вылет Деменского в Новосибирск. «Когда это сделаешь, займись Ревазом Степнадзе. Наведи о нем подробную справку и постарайся встретиться». «А если Реваза Давидовича Степнадзе, допустим, сейчас нет в городе?» «Тогда, чтобы не терять времени, попробуй раздобыть его фотографию и по всем правилам предъяви Ксении Макаровне на опознание. Кстати, среди прочих снимков покажи и фото Сипенятина. Может, в день происшествия старушка видела Васю у квартиры Деменского?» Антон чуть задумался. «Хотя знаешь что, Слава, перед тем, как все это делать, позвони-ка начальнику 6-го отделения милиции, капитану Ильиных Юрию Васильевичу. Пусть он через своих оперативников узнает, не появлялся ли Вася Сипенятин у мамаши, живущей по улице Кожевникова. Понял задание?» «Так точно. Действуй, а я сейчас отправляюсь искать Алика Зарванцева». Однако подняться из-за стола Бирюкову не дал телефонный звонок. Звонил хирург Широков, лечащий врач Холодовой. «Уголовный розыск?» — тревожно спросил Алексей Алексеевич. «Прошу кого-либо из сотрудников срочно приехать в клинику. Произошло что-то непонятное».